по Нью-Йорку холодному, а может быть, по Лондону, а может, по Мюнхену бродит он, смоленский мальчишка Иван. Войной от России отринутый, слоняется по миру он, пока еще веря заученным чужим иностранным словам. Семья у мальчишки в Смоленске была, ее в 41-м война отняла, и дом разломала, и детство украла, взамен не дала ничего. Давно на чужбину заброшенном все бродит он, все бродит он, и знает одно лишь о родине, что родины нет у него. Ненастными днями, ночами ли он горбится в молчании? Кто знает, о чем размышляет он, смоленский мальчишка Иван. За годы скитаний измученный, издерганный, приученный, при встрече здороваться левою, а правую руку в карман. Когда-то в Смоленске он в прятки играл, пел песни и марки в альбом собирал. Он помнит немножко ветлу под окошком и думает вновь для чего. Давно на чужбину заброшено, все бродит он, и знает одно лишь о родине, что родины нет у него. Сейчас по Нью-Йорку холодному, а может быть, по Лондону, а может, по Мюнхену бродит он, смоленский мальчишка Иван. Летит он на небо недоброе и думает о доме он, и верит все меньше заученным чужим иностранным словам. Рекламу глаза ему плещет огнем, да видит мальчишка ветлу под окном. Смоленской весною себя под ветлою и рядом отца своего. Давно на чужбину заброшенный, пусть бродит он, пусть бродит он, все больше тоскуя по родине, а родина есть у него.